5. «Ты согласна с тем, что это был спектакль?» — начал Макгрегор. «В каком смысле?» Элли уже оттерла слезы и начала проявлять интерес к происходящему. «Ну, в том, что эти негодяи, удерживающие Анри, прекрасно знали твою фамилию, коль скоро они знали даже номер твоего телефона. И выспрашивать фамилию было совершенно бессмысленно, если это не преследовало какую-то цель». «Но какую, Арти? Им нужно было, чтобы именно Анри произнес ее?» «И чтобы именно ты это слышала. Слышала, как Анри предает тебя». «Да уж, страшное предательство назвать фамилию своей кузины». «И ее номер телефона», — добавил Артур. «Не в справочнике же они его нашли?» «Спектакль этот мне пока непонятен. Куда интереснее другой момент». «Приятного полета», — повторила Элли последнюю фразу, произнесенную незнакомцем. «Конечно, милая. Каким образом они узнали, что мы летим? Причем именно завтра утром? Ведь перед приятного полета было доброй ночи. Они что, влезли в мой компьютер? Перехватили процесс заказа билетов?» «Не думаю. То есть практически исключаю». «Именно. И что остается в сухом остатке?» Она округлившимися глазами смотрела на Макгрегора. «Ты хочешь сказать Морган?» Артур смущенно кашлянул. «Я не имел в виду, что...» «Нет, нет, нет, нет!» Она яростно замотала головой. «Предателем он быть не может. В Куантико у меня была возможность в этом убедиться». «Я не о том, милая», — ласково проговорил Артур. «Не о предательстве. Но, видишь, он допускал возможность того, что его рабочий мобильник прослушивается. Где гарантия, что его якобы безопасный запасной телефон не был оснащен жучком? Без его, понятное дело, ведомо». «Такой гарантии, конечно, нет, но...» «Но что? ФБР уже давно не такая уж наглохо запечатанная организация, какой была при Гувере. В Штатах есть конторы посолиднее, хотя бы тоже АНБ. Есть и такие, которых не знает ни публика, ни даже ФБРовцы. Но нам нужно решить другой вопрос. Зачем они тебе позвонили? Цель. Итак, Цикаде, или как она там называется на самом деле, стало известно, что мы вылетаем в Джорджию. Зачем им в этом признаваться? Ведь есть только два варианта ответа». «Да», — она кивнула. «Напугать, заставить передумать. Раз. Дать понять, что Андрея с детьми еще можно спасти. Два». «Ну, вариант номер два означает попытку буквально заманить нас туда. Не дать передумать и переиграть. Тогда вопросы множатся. Зачем мы им нужны? Я? Что, тряхнуть меня на пяток десяток миллионов? Это не так уж сложно провернуть и здесь, в Лондоне. Киднеппинг и в Британии вполне популярный спорт». «Ты? Я?» — тихо произнесла Элли. «Хорошо. Ты. Что им может понадобиться от тебя?» Она молча пожала плечами. «Кстати, Элли, ты так и не успела сказать, что же нашли те, кто добрался до указанных цикады и GPS-координат?» «Думаешь, это поможет?» «Пока не знаю. Ну так что там было? Ты сказала, что сюрприз был страшноватым». «В каждой из этих точек находился обычный столб. Где-то телеграфный, где-то фонарный, и подножия этих столбов были обмотаны пластиковыми плакатами с изображением цикады и QR-кодом. Примечание. Матричный код, или, что то же самое, двумерный штрих-код, он распознается камерой телефона как двумерное изображение, используется во множестве ситуаций, онлайновые покупки, обмен текстовой иной информацией и так далее. Объем информации в этом коде значительно больше, чем в старом привычном штрих-коде, который сканируется узким лазерным лучом». Конец примечания. «И в чем здесь была страшноватость?» «В том, что эта акция начисто опровергает твою теорию о гениальном одиночке в подвале маминого дома. В игре была мощная, хорошо оснащенная глобальная организация, состоящая из очень талантливых людей. Проделать это синхронно по всему земному шару, согласись, задача нешуточная». «Угу. Сами дирижеры оркестра имени Цикады могут и не быть такими уж супергениями. Иное дело, что работают на них люди действительно очень и очень нерядовые. Как бы то ни было, Арти, но именно этот фокус спугнул множество участников квеста. А что же за информация содержалась в этих кодах? Текстовые послания. Очередной книжный код, но на этот раз использовался не Мобиногион, а... «Книга мертвых», — добавил Артур. «Верно. Расшифровка давала адрес в сети Тор». «Темная сеть», — уточнил Макгрегор. «Опять-таки верно. Но даже те, кто дорылся до адреса и нырнул в Даркнет, в восторг не пришли. Почти все они получили сообщения типа «Нам нужны самые лучшие, а не идущие следом». А после целого месяца молчания на Торовском сайте появился пост, озаглавленный «Прощайте», с текстом, смысл которого сводился к тому, что мы нашли тех, кого искали. Всех прочих просили не отчаиваться, добавив, что у них еще будут новые возможности проявить себя. «Я бы тормознул Анри еще парочкой шагов ранее», — буркнул Артур. «Да, я бы сделала то же самое, если бы наблюдала весь процесс. Но он ведь не посвящал меня в детали, ну, не считая ситуации с Мобиногионом. Это его неизлечимая авантюрная жилка». Макгрегор невольно хохотнул и тут же извинился. «Прости, дорогая, но вы с ним, сдается, одной крови. Тебе ведь страсти к приключениям тоже не занимать». Теперь, порядком успокоившись после пары таблеток, негромко рассмеялась и она.